Глава первая. Дворец, изначально задумывавшийся как герцогский, для императора был явно маловат. Не в том смысле маловат, что оказавшийся в чужом магическом средневековом мире попаданец с земли не мог в нем найти себе достаточно места, а в том, что лавинообразный рост управленческой бюрократии империи требовал все новых помещений. Появившуюся была у него мысль отстроить за городом свою гатчину или свой Версаль, Олег отбросил в сторону. Столицу новой Псковской империи он искренне полюбил и съезжать отсюда не планировал. Наверное, Петр I так не ценил Санкт-Петербург, как Олег реализацию своего творческого замысла. И это понятно. В отличие от русского императора, попаданцу приходилось не только планировать, но и самому участвовать в строительстве. Пусть понятие «сделал своими руками» в данном случае будет и не совсем корректным, потому что его участие в строительстве заключалось в применении и магии, но суть-то примерно одна и та же. Выход из ситуации с перенаселенностью дворца молодой император нашел, пойдя двумя путями. Переселив бюрократию Клейна, своего премьер-министра, в отдельное здание правительства, которое было построено на левом берегу, разделявшей город пополам реки Псты, и наделив всех обитателей дворца из числа своих соратников давно заслуженными владениями, что позволило освободить занимаемые ими до этого дворцовые апартаменты. Последнее вовсе не означало, что сестре Олега или его друзьям-соратникам теперь был закрыт приезд в Псков. В столице империи у каждого из них был свой особняк, так что где остановиться и поселиться у них было, а у императора теперь имелось достаточно места, чтобы не только держать под рукой необходимый штат помощников и проводить впечатляющие приемы, но и размещать именитых иноземных гостей с их свитами. «Посланник короля Дейрима просится на аудиенцию», напомнил Нирма, когда Олег, как обычно, через свой отдельный подъезд с тыльной стороны дворца вернулся в рабочий кабинет. «Уже чуть не плачет», усмехнулась она. Император с удовольствием посмотрел на свою начальницу охраны, совмещающую эту ответственную должность с не менее важными обязанностями руководительницы его секретариата и кивнул. Олег, став императором, решил повысить себя в звании и стал генералом-ниндзя, что позволило ему не только переплюнуть русских императоров, которые, как ему было известно, были лишь гвардейскими полковниками, но и дать возможность служебного роста офицерам-ниндзя. Теперь Нирма щеголяла с аксельбантом и ромбом полковника-егерей. Своих ниндзя Олег по-прежнему предпочитал не выпячивать – и парадная или повседневная их форма от егерской не отличалась. Естественно, боевая у них была совершенно особой, но в ней его спецназ ходил только на боевые операции. Впрочем, Нирма во всех вариантах формы одежды выглядела весьма и весьма привлекательно, а совсем без одежды и того лучше. Может, Олег это стал чаще замечать после того, как Веда покинула Псков? Он в этом еще не разобрался, не любил заниматься самокопанием. Хотя этот процесс у него иногда произвольно и случался. Но пока можно было просто констатировать этот факт, как только Гури и Веда стали владетелями герцогства Вилл, и новоявленная герцогиня Веда Ревилл уехала из Пскова принимать свое обширное хозяйство, Нирме дозволялось гораздо чаще, чем раньше, являться к императору на ночные доклады. Посланник Дейрима, короля Фларгии, государства на юге Торпеции, соседствующего со старыми растинскими «друзьями» в кавычках Олега, вторую декаду рвался на разговор с псковским императором. О причине этой настойчивости Олег не просто догадывался, а знал совершенно точно. Нечаянно научился добывать информацию качественно и своевременно. Олег и сам был не против побеседовать с флоргийским графом, но он специально выдерживал паузу, чтобы не показывать своей заинтересованности. Пусть Дейрим будет уверен, что молодого императора новой империи ему удалось привлечь своими посулами. Дел у императора было всегда выше крыши, а то, что при желании он, естественно, мог найти для посланника время, так это уже другой вопрос. Назначь ему аудиенцию со мной на третий день следующей декады. А пока скажи ему, пусть развлекается, как наш дорогой и желанный гость. В театр пусть сходит. Я слышал, граф в восторге и, похоже, стал настоящим театралом. Послезавтра еще и полуфинал чемпионата по регби. Встречаются команды 2-й бригады латников и 3-го кавалерийского. Олег усмехнулся. Егерей Риты кавалеристы лихо вышибли из турнира. Мне понравилось. Да. В общем, пусть развлекается, пока есть время. Когда-то вброшенная попаданцем идея спортивных командных игр была встречена с гораздо большим энтузиазмом, чем он изначально предполагал. Теперь в регби, хотя так называть этот спорт можно было довольно условно, так как, не зная точных правил этой игры, Олег придумал свои, хоть и близкие к оригиналу, увлеченно гоняли уже по всей территории бывшего герцогства Сфорц, ставшего теперь главным имперским доменом, находившимся во владении лично императора Олега. Если сначала в регби играли только армейские команды, то сейчас свои сборные выставляли города, поселения и даже отдельные владетели. «Сами-то пойдете?» – поинтересовалась Нирма его планами на предстоящие матчи заключительной части турнира. «Нет, но на финал обязательно схожу. Побываю зрителем на стадионе, который сам построил. Везули все приходится делать самому. Был в одной далекой стране царь Давид строитель». «А у вас теперь император Олег Строитель». Пока он разговаривал со своим полковником, Мона, его молчаливая и преданная служанка, подавала ему чистые предметы его повседневного дворцового гардероба. Олег переодевался прямо в кабинете, ничуть не стесняясь присутствующих при этом молодых женщин. Попаданец уже давно вошел в роль местного владетеля, поэтому присутствие служанки и Нирмы его не смущало. «Я, если честно, другое призвание своего императора и господина слышала», не удержалась от подначки ниндзя. Завершившаяся более полугода назад война, в результате которой Олег основал свою империю, 4-ю на континенте Торпеция, была, по сути, блицкригом и не привела к многочисленным человеческим жертвам, особенно среди мирного населения. Олег специально дал жесткий приказ своей армии не чинить никаких насилий и безобразие против тех, кто не сопротивляется. Но его надеждам, что прилипшее к нему после походов Торма и Чека по землям западных соседей Венора прозвище «Сфорцевское чудовище» будет забыто, не суждено было пока сбыться. Впору организовывать отдел пропаганды. Вот только где найти в этом мире специалистов по маркетингу и пиару? «Ничего», — уверенно заявил он. «Признание моих заслуг состоится рано или поздно». Понимая необходимость постоянно демонстрировать своим подданным и иноземным гостям величественность императорской власти, Олег, тем не менее, постарался уйти от всяких громоздких и неудобных ее атрибутов вроде скипетров, жезлов, держав, мантий и прочего. Во дворце он предпочитал носить простые одежды, хоть и пошитые из дорогих тканей, и лишь для всякого рода официальных торжественных мероприятий и церемоний приказал изготовить дорогую императорскую корону из золота и драгоценных камней. Сейчас у него никакого официоза не намечалось, а обедать он предпочитал или в одиночестве, или в очень узком кругу приближенных, поэтому оделся по-простому. «Послание от королевы Венора у вас на столе», — скрывая улыбку, доложила Нирма. «Там же утренний доклад премьер-министра». Он убыл к себе, но в готовности, что вы его вызовете. «Да, скажи, пусть отсемафорят ему и Бору. Я жду их обоих к себе на обед». Олег тяжело вздохнул, глядя на два послания, полученные от Клемении. «Все свободно. Ты, Мона, тоже», — сказал он служанке. Была у Олега некоторое время подруга, еще в той прошлой жизни, которая, казалось, никогда не переставала разговаривать по телефону. И вот теперь, уже в этом мире, а к настоящему времени удалось связать Псков помимо Фистала и Вилла с Немеей и Вейногом через города Сфорца, Олег родил и телеграфного маньяка, которым стала королева Клемения. В день он получал от нее по семафорной линии не менее 3-4 депеш по любому поводу. От просьб вернуть в Фестал хотя бы на одну декаду ансамбль Моцарта или прислать театральную группу с новой постановкой до обращений за его советами по разным вопросам, иногда и вовсе пустяковым. Сегодня, пока Олег ездил к Трашпу, своему главному механику, Клемения успела прислать уже 2 сообщения. В одном она ставила в известность, что казнила последнего из переданных ей чеком Тарком винорских изменников, самого герцога Нея Ревинора, а во втором обрадовала императора, что завтра сама прибудет поездом в Псков и просила Олега о встрече. Судьбы бывшего регента-самозванца Нея Ревинора, организовавшего 6 лет назад убийство короля своего брата, и пошедших за ним аристократов-изменников мало интересовали императора. Олег достаточно очерствел в этом мире душой и эмоциями. К тому же каждый из казненных сам выбирал свою судьбу. Они рискнули и проиграли. Клемения распорядилась каждый 10-й день декады развлекать народ видом мучений все более именитого из предателей, оставив на закуску отрубание головы брату бывшего короля и дяди нынешнего. Наверняка королева и сама присутствовала вместе со своим двором на этих зрелищах. Приобщение к высотам настоящих искусств, которое Олег начал проводить в этом мире, пока, увы, нравы здешних обитателей не сильно изменили. Второе ее сообщение Олега тоже не удивило. Прибыв первый раз в Псков на церемонию принятия новым императором вассальных клятв, Клемения была потрясена и восхищена его городом. И не только она. Олег хоть и старался не показывать своих эмоций, но тихо млел от удовольствия, глядя на реакцию всех прибывших для дачи клятв новых императорских владетелей. Как тех, для кого посещение Пскова было первым, так и тех, для кого он стал уже родным. Уля Саарон, Чек и Гортензия Тарки, в отличие от других восторженных владетелей, смотрели на столицу империи с тоской, явно жалея, что им подолгу придется проводить время вне ее. Любой из его вассалов стремился при любом малейшем поводе сюда приехать, поэтому завтрашний приезд Клемении на 1,5 декады раньше начала Большого Имперского Совета был для Олега ожидаемым. Сообщение отправили, обратно пришли подтверждения, вернулась с докладом Нирма. Премьер-министр и главный комендант будут во дворце через 1/2 склянки. Школа мастер-сержантов, где готовили телеграфистов, теперь работала как конвейер. Идея Кары, недавно назначенной имперским министром образования и культуры, оказалась весьма плодотворной. Племянница Гортензии еще 1/2 года назад предложила упрощенную систему подготовки унтер-офицеров войск связи. Раз уж в Виноре в целом и в Сфорце в частности наблюдался дефицит знающих грамоту молодых людей, а те, кто был, как правило, уже пристроены к делу, Кара предложила набирать неграмотных парней и девушек, учить их буквам алфавита, знакам из точек и тире азбуки Сфорца, навыкам стрельбы из арбалетов и считать, что для выполнения своих главных задач принимать и отправлять семафорные сигналы они полностью готовы. Как и постоять за себя в случае нападения на пункты и узлы связи. Олег с ней согласился и потому с легкостью принял предложение Клейна иметь пункты семафорной связи во всех административных зданиях своей столицы. Проблем с комплектованием сменных дежурных телеграфистов не было, даже несмотря на высокую скорость развития семафорной сети в империи. Так что теперь ожидание прибытия вызванных во дворец подчиненных было для Олега всегда недолгим. «Мона, тебе, может, уже другую работу подыскать», — проявил заботу Олег, глядя, как беременная Мона с рабыней-помощницей накрывает стол на 3 в его малой гостиной. Его молчаливая служанка, так и не привыкшая много говорить, хотя Олег ее исцелил уже давно, была полной противоположностью Веды. В том плане, что не только никогда ничего для себя не просила, но даже скрывала возникавшие у нее проблемы. О том, что муж Моны попал в опалу к первой статсдаме двора баронессе Чеппин, Вединой подружке, и был понижен в должности с кладовщика до кухонного работника, Олег узнал совершенно случайно от одной из горничных. Разозлился он тогда и на баронессу, и на саму Мону очень сильно. И хоть после выволочки, которую император устроил своей служанке, та пообещала больше от него ничего не таить, Олег все же приглядывал за ней. Свободу Мона с мужем получили давно, и в планах императора было пожаловать им дворянское достоинство. В конце концов, прислуживали же в земном средневековье королям всякие титулованные особы. А он чем хуже них? «Так я ответа не услышал от тебя», — проявил настойчивость Олег. «Тебе не тяжело еще?» «Нет, господин», — улыбнулась служанка. «Я скажу, если будет трудно». Вызванные им соратники явились одновременно. Наверняка один поджидал другого. Лица обоих были сосредоточенно деловыми. Требований Петра Первого к подчиненным иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не вводить в смущение начальство, Олег, хоть и стал императором, своим подданным не предъявлял. Да и понимал, что царь просто так шутил. «Ты подготовил все к совету», — поинтересовался он у премьер-министра. «Я в первую очередь имею в виду окончательное утверждение административно-территориального деления империи и свод имперских законов». «Первое, да. С законами пока заминка. Есть вопросы, которые оставили на ваше решение, и с предложениями в структуру правительства еще не определились». «С военными, как быть?» «Ну, с правительством мы и сами с тобой как-нибудь разберемся, без совета. А так и военный министр, и начальники разведки и контрразведки, и он...» Олег кивнул в сторону генерала Бора, главного коменданта империи. «Все, естественно, должны входить в состав правительства и участвовать в его заседаниях по мере возможности или отправлять на них своих заместителей. Только подчиняться тебе не будут, но и они должны быть в курсе государственных проблем, и тебе с министрами надо будет знать их нужды». Обедавшие сейчас за столом императора Клейн и Бор были возведены им в графское достоинство в ходе тех больших структурных и кадровых изменений, которые произошли за последнее время. Если Клейн при упоминании его нового титула графа Риллегина, доставшегося ему после того, как Торм и Гелла стали герцогами Рисольд, был, как обычно, невозмутим, то генерал Бор, когда его называли графом Риброгом, а он получил графство, освободившееся после коронации Чека и Гортензии на троне Тарка, скрыть довольство не мог. Делать своим соратникам приятное, особенно если это для него ничего не стоило, Олег никогда не скупился. Но в этот раз в его обращении к Бору было немного яда. «Вижу, глазами ищешь элитный императорский кальвадос, дорогой граф», — поинтересовался он у генерала. «Наверное, не будь у тебя надежды получить его у меня за столом, ты бы постарался как-нибудь отвертеться от чести пообедать со мной, придумал бы что-то важное и срочное». «Ну, что ты, государь?» — несколько растерялся Бор. Хотя насчет особого сорта кальвадоса, который изготавливали специально только для императора, Олег наверняка угадал точно. «Да разве я могу тебя обманывать? Случилось что-то? Опять не чай мне свинью какую-то подложить хочет?» Не только Олег успел хорошо изучить своих соратников, но и они, в свою очередь, давно научились отличать малейшие оттенки его голоса или нюансы поведения. И в этот раз Бор не только определил, что император чем-то недоволен в его службе, но даже верно сумел вычислить, откуда пришла к нему неприятность. Впрочем, последнее не было удивительным. «Дружба» в кавычках имперских спецслужб была известна не только Олегу, но и самим участникам этого соревнования за доверие и благоволение императора. Нечай, Агрий и Бор иногда «радовали» в кавычках своего государя проколами своих друзей-соперников. Один только Лешек, ставший графом Ренеров, участвовал в этих распрях лишь частично. Его особые отделы армии с остальными службами не сталкивались, а главная деятельность Лешика, возглавлявшего личную тайную канцелярию императора, оставалась вне поля зрения соратников. Разумеется, проколы случались и у новоиспеченного графа Ренеров. Но тогда Олег вмешивался лично и без всяких каких-либо и кому-либо объяснений выводил его людей из-под удара. «Вот тебе вместо императорского кальвадоса, Бор». Олег положил перед генералом кожаный, похожий на кошелек, мешочек. «Отведай и скажи мне, как долго это будет продолжаться. И ты знаешь, мне ведь этот подарок для тебя не в трущобах промзоны нашли, а здесь, в моей столице, у тебя под носом». Граф Риброк немного покраснел и взял в руки презент от императора. Что находится в мешочке, он сразу догадался. Как ни старались стражники комендатуры извести наркоторговлю, пока окончательно справиться с этой заразой не получалось. Не помогали даже жестокие казни, на которые императора все же уговорили. Но все же появление наркотиков внутри стен Пскова было делом вопиющим.